Глава 9. Ночь. Река. Когда Пелагея свернула в Варавкин тупик, что выводил к дому Наины Георгиевны, небо бесшумно, и от этого было еще страшней, полыхнуло ослепительно яркой зарницей, после которой темнота показалась такой густой, что монахиня поневоле остановилась, перестав различать очертания домов. Только приобвыклась, сделала несколько шагов, и снова белая вспышка, и снова пришлось, зажмурившись, ждать, пока расширится ошалевшие от этакого неистовства зрачки. Но теперь издалека донесся медленный, ракочущий раскат. Так дальше и пошло. Десяток другой шагов в кромешной тьме, потом мгновенная вакханалия сатанинского сияния и опять чернота, наполненная утробным порыкиванием надвигающейся на город бури. Дом найти оказалось нетрудно. В него-то Варавкин тупик и упирался. Очередная зарница высветила маленький особняк с мертвым заколоченным мезонином, деревянный забор и за ним листву деревьев, всю вывернутые белыми брюшками под порывистым ветром. Когда стих громовой раскат, стало слышно, как где-то за домом, за деревьями, негодующе шумит растревоженная река. Здесь берег вздымался особенно высоко, а пойма суживалась чуть не на 300 саженей, так что и в самые безмятежные дни стесненный поток проносился мимо круче бурливо и сердито. В непогоду же река и вовсе ярилась так, будто гневалась на придавивший ее город и хочет обвалить его в свои пенные воды, подмыв постылый яр. Сад, начинавшийся за домом, как-то сам собой переходил в березовую рощицу, где погожими вечерами любила гулять заволжская публика. Уж больно хорош был вид, открывавшийся с обрыва на речной простор. Было ясно, что рощица эта обречена, что через год, два, много, пять река подточит ее, обрушит и унесет вниз по течению, до самого Каспия, а то и дальше. Выкинет волной измокший и прослонившийся березий ствол на далекий персидский берег, и соберутся смуглые люди, чтобы посмотреть на этакое диво. Одна из берез после весеннего паводка уже начала было заваливаться с кручи, да удержалась последней корневой зацепкой, повисла над стремниной, похожая на белый указующий перст. Мальчишки, кто по отчаянии повадились на ней раскачиваться, и многие говорили, что надо дерево от греха спихнуть вниз, потому что добром не кончится, да все руки не доходили. Пелагея поежилась под ветром, постояла у калитки, глядя на темные окна дома. Получалось, что придется Наину Георгиевну будить. Неудобно, конечно, но дело есть дело. Калитка с ворчанием отворилась. Разноголосо, словно клавиши на рассохшемся пианино, проскрипели ступени старого крыльца. Монахиня прислушалась. Не донесется ли изнутри каких звуков? Тихо. А вдруг нет никого? Решительно взялась за медную скобу, заменявшую колокольчик, громко постучала. Снова прислушалась. Нет, кто-то там все-таки был. Вроде бы голос раздался, или это взвизгнули дверные петли. «Откройте!» — крикнула инокиня. «Это я, сестра Пелагея с архиерейского подворья!» Ни звука. «Послышалось, что ли?» Она подергала дверь, заперта на засов. «Или слышат, но не хотят пускать?» Пелагея постучала еще, подольше, давая понять, что с пустыми руками не уйдет. Медь грохотала так гулко, что кто-нибудь или хозяйка, или горничная должны были проснуться. И снова откуда-то из глубины дома, уже явственней, послышался тихий, как бы зовущий голос, словно кто-то негромко пропел несколько нот и замолчал. Это уж было совсем странно. Пелагея спустилась с крыльца, прошла под окнами. Как и следовало ожидать, приоткрыты, с вечера перед грозой было душно. Подобрав рясу чуть не до пояса, монахиня влезла на приступку, ухватилась за подоконник и толкнула раму. «Что толку? Темно, хоть глаз выколи!» «Эй!» — боязливо позвала Пелагея. «Есть кто-нибудь? Наина Георгиевна, вы здесь? Наина Георгиевна?» Никакого ответа. Только тихо скрипнул пол. То ли шагнул кто, то ли просто дом вздохнул. Сестра перекрестилась, и в тот же миг небо озарилось ярким разрядом, отчего комнату осветило не хуже, чем в солнечный полдень. Ненадолго, на секунду, но и этого было достаточно, чтобы Пелагея успела разглядеть маленькую гостиную, и посередине, на полу, что-то белое, продолговатое. «Мать Пресвятая Богородица, спаси и помилуй», — пробормотала Пелагея и полезла через подоконник. «Вот вам и железная барышня!» Вернулась домой и в обморок. И ничего удивительного после таких переживаний. Только что же горничная-то? Присела на корточки, пошарила руками, наткнулась на теплое. Тонкая ткань рубашки, мягкая грудь, лицо. Пелагея достала из поясной сумки фосфорные спички, чиркнула. Только никакая это была не Наина Георгиевна, а вовсе незнакомая круглолицая девушка, простоволосая, в ночной рубашке и накинутом на плечи платке, надо полагать, горничная. Глаза у девушки были закрыты, а рот, наоборот, приоткрыт. Волосы выглядели чудно, на концах вроде бы светлые, а поверху над лбом черные и блестящие. Пелагея дотронулась и с криком отдернула руку. Мокро. Пальцы тоже сделались черными. Кровь. Тут спичка погасла, и Пелагея на четвереньках, как была, попятилась назад, к окну. Очки, тихо звякнув, бухнулись на пол, но возвращаться за ними не хотелось. Перевалиться через подоконник и бежать, сломя голову из этого страшного молчаливого дома. Но тут снова раздался давешний звук, тихий, будто зовущий голос. Только теперь было слышно, что это не зов и не пение, а слабый стон. Донесся он откуда-то из темного нутра дома, и выходило, что бежать никак нельзя. С замирающим сердцем монахиня выпрямилась, мелко перекрестила левую половину груди и обратилась с мысленной молитвой к своей покровительнице, святой Пелагии, которую тревожила только по самой крайней необходимости. «Моли Бога, мне, святая угодница Божия Пелагия, яко с усердно к тебе прибегаю, скорой помощницей, молитвенницей о душе моей». И тут же помогла ей угодница, прекрасная латинянка в медном быке сожженная. От слабенькой зарницы на миг рассеялся мрак, и увидела Пелагея на подоконнике свечу в медной подставке. Знак это был хороший, душеукрепляющий. Спичка от дрожания пальцев сломалась, за ней другая, но с третьей свеча зажглась, и теперь можно было осмотреться получше. Первое, что бросилось в глаза – отчетливый след сапога на подоконнике носком внутрь дома. Пелагея решительно повернулась к окну спиной, подняла руку с подсвечником повыше. Теперь стало видно, что у горничной вокруг головы растеклась целая темная лужа. Поблескивали оброненные очки. Пелагея подняла их, увидела, что левое стеклышко треснуло, но не расстроилась, не до того сейчас было. Картина вырисовывалась такая. Ночью, когда в доме уже легли, кто-то влез в окно и, видно, наделал шума. Горничная вышла на звук, и влезший ударил ее чем-то тяжелым по голове. Пелагея присела, тронула пальцами висок, где должна биться жилка. Не билась жилка. Девушка была мертва. Инокиня не пробормотала молитву, но без вдохновения, потому что прислушивалась. Снова стон. И близко, пожалуй, шагов 10. Она ступила раз, другой, третий. Готовая при первом же признаке опасности бросить свечу и кинуться назад к открытому окну. Впереди темнел дверной проем. Коридор. Пелагея шагнула еще и увидела Наину Георгиевну. Княжна лежала в коридоре на полу, совсем рядом с гостиной. На барышне был пеньюар и кружевной чепец. Одна расшитая бархатная туфелька без задника валялась в стороне. Дальше по коридору виднелась приоткрытая дверь, очевидно, ведущая в спальню. Но Пелагее сейчас было не до расположения комнат. Чепец Наины Георгиевны был сплошь пропитан кровью, а огромные глаза разбивательницы сердец смотрели вверх совершенно неподвижно, и в них отражались два маленьких огонька. И еще сестра увидела большой камень, черневший на полу чуть поодаль. Увидела, поневоле вспомнила, как лежал под деревцем мертвый Закусай, и перекрестилась. Наина Георгиевна была еще жива, но кончалась. Эта монахиня поняла сразу, едва только нащупала пальцами острый край пробитой теменной кости. В свое время, когда Пелагея проходила искус, первым ее послушанием стала работа в монастырской больнице, так что опыта по медицинской части ей было не занимать. Длинные ресницы дрогнули, взгляд умирающий медленно, словно нехотя сфокусировался на Иннокене. «А, сестра Пелагия!» Ничуть не удивилась Наина Георгиевна, а даже точно обрадовалась, но тоже не сильно, в меру. Отчетливо, несколько в растяжку выговаривая слова, так бывает при черепном ранении, сообщила: «Я сейчас умру». Сказала и как бы немного удивилась собственным словам. «Я это чувствую. И ничего особенного. Не страшно совсем. И не больно». «Я побегу, позову на помощь!» — вскрикнула Пелагея. «Не нужно. Уж кончено. Я не хочу снова одна в темноте». «Кто это вас?» «Не видела. Шум!» Позвала, Дуняша молчит. Вышла посмотреть. Удар. Потом ничего, потом слышу далеко-далеко голос женский, зовет Наина Георгиевна. «А нет никого, темно. Я думаю, где это я, что это со мной?» Княжна двинула уголками губ, верно хотела улыбнуться. «Это хорошо, что я умираю. Самое лучшее, что могло случиться. А что вы здесь, это знак. Чудо Господне. Это Он меня прощает. Я виновата перед Ним. Не успею рассказать, уплывает все. Вы мне просто грехи отпустите. Это ничего, что вы не священник. Все равно духовное лицо». Пелагея, клацая зубами, стала произносить положенные слова. «Каплям подобно дождевым, злее малиднее мои, летним обхождением оскудевают, помалу исчезают уже, владычица, спаси мя». Наина Георгиевна повторяла: «Помилуй, помилуй». Но чем дальше, тем тише. С каждым мгновением ее силы убывали. Когда монахиня закончила читать канон, княжна говорить уже не могла и только слабо улыбалась. Пелагея, наклонившись, спросила: «Что было на фотографии, той, где дождливое утро?» Казалось, ответа уже не будет, но через минуту бледные губы шевельнулись. «Там осина». «Что осина?» «Живая. И мотыга». «Кто живая? Какая мотыга?» Сзади скрипнул пол. И не тихонько, как прежде, а весьма основательно, словно по чьей-то тяжелой стопой. Пелагея обернулась и ойкнула. Из темного проема двери, что вела в спальню, медленно, словно не наяву, а в страшном сне, выплывал черный силуэт. «А-а-а!» — захлебнулась криком Иннокене и уронила свечу, которая тут же и погасла. Очевидно, только это Пелагею и спасло. В наступившей кромешной тьме раздался звук быстрых шагов, и прямо над головой съежившейся монахини, обдав лоб волной воздуха, просветело что-то увесистое. Монахиня, не вставая, развернулась и метнулась в гостиную. Там тоже было черным-черно, только смутно выделялись три серых прямоугольника окон. Сзади доносилось чье-то хриплое дыхание, шорох ног по вощенному полу. Ни Пелагея, ни преследователь видеть друг друга не могли. Боясь выдать себя звуком, она замерла на месте, вглядываясь в тьму. Тук-тук-тук, колотилось бедное сердце, и эта барабанная дробь, во всяком случае так показалась Пелагии, наполняла всю гостиную. Кто-то двигался там, в темноте, кто-то приближался из коридора. Мрак свистнул, шшш, и еще раз уже ближе, шшш. Это он наугад своей дубиной машет, или что у него там, поняла Пелагия. Дольше оставаться на месте было нельзя. Она развернулась и бросилась к среднему из серых прямоугольников. По дороге шибла стул, кляня свою всегдашнюю неуклюжесть, но кое-как удержалась на ногах. Зато тот, кто топал за ней следом, похоже, о стул споткнулся и с грохотом полетел на пол. Обычно человек вскрикнул бы или выругался. Этот же не издал ни звука. Пелагея полезла на подоконник, зацепилась полой рясы за выступ. Дернула, что было сил, но грубая материя не поддалась. Цепкая рука сзади схватила монахиню за ворот, и от этого прикосновения силы черницы словно удесятерились. Она рванулась, что было мочи, ряса затрещала в подоле, в вороте, и, уберег Господь, вывалилась Пелагея наружу. Сама не поняла, больно ли ударилась, вскочила, посмотрела вправо-влево. Право калитка и улица, туда нельзя. Пока откроешь калитку, догонит, а если успеешь выскочить на улицу, там в рясе все одно не убежать. Эта мысль промелькнула в долю секунды, а в следующую долю той же самой секунды Пелагея уже бежала влево, за угол дома. Сверху, безо всякого предупреждения и предварительного побрызгивания, хлынул дождь и таким сплошным потоком, что сестра чуть не задохнулась. Теперь и вовсе стало ничего не разглядеть. Она бежала через сад, через рощу, выставив вперед руки, чтобы не удариться о ствол. Где-то близко ударила молния. Пелагея оглянулась на бегу и увидела белые стволы, стеклянную стену дождя, и за ней, шагах в 20, нечто черное, растопыренное, подвижное. Еще десяток шагов, и в лицо дохнуло пропастью. Пелагея не увидела обрыв, а именно что вдохнула его. Рек уже за оглушительным отхлестом ливня было не слышно. Спереди чернела бездна. Сзади шлепали по лужам шаги, не больно спешные, ибо преследователь отлично понимал, что бежать монашке некуда, и, видно, боялся, что она затаится где-нибудь под кустом. Слева что-то едва различимо белело во мраке. Некий перст указывал вперед и немного вверх, туда, где по вечерам зажигается первая звезда. Береза, та самая, что нависла над кручей. Пелагея подбежала к погибшему дереву, опустилась на четвереньки и поползла вперед, стараясь не думать о том, что внизу 20 саженей пустоты. Добралась до кроны и застыла. Обняла ствол покрепче, прижалась щекой к мокрой шершавой коре. Видно ее с берега или нет? Конечно, видно. Черное-то на белом. Пелагея рывком села, свесила ноги в воздух. Сорвала черный платок, бросила вниз. Потянула через голову рясу, но та, тяжелая, набухшая, лететь в тьму не желала, цеплялась за локти, за подбородок. Когда же, наконец, поддалась, то в отместку утащила за собой очки. Да что толку от очков, когда все равно ничего не видно? Пелагея развернулась лицом к берегу и села, прислонясь спиной к толстому обломанному суку. Она была в одной полотняной рубашке и дрожала всем телом, но не от холода, а от ледяного, пробирающего до костного мозга ужаса. «Заступница, заступница!» — шептала инокиня и никак не могла вспомнить, что там дальше в молитве Пресвятой Богородицы. Лицо заливало дождем, струи колотили по косо торчащему стволу, далеко внизу рокотала река, но напряженный слух Пелагии улавливал и иные звуки. Удары дерева о дерево, шаги, хруст сучьев. «Когда-нибудь это кончится», — сказала себе Пелагея. «Это не может продолжаться вечно. Он побродит, побродит и уйдет». Но время будто остановилось. «Может, это и есть конец света», — подумалась вдруг монахиня. «Может, так все и кончится? Мрак, разверстые хляби небесные, раздирающий сердце ужас, шаги в темноте. Все равно ничего страшнее этого уже не придумать». Молния! Молния! Надо же ей было прочертить небо именно в этот момент. И главное, гроза-то уже почти ушла в сторону заречных лесов, остались только дождь и ветер. Но осветилась роща прощальным сполохом и увидела Пелагея близехонько, меж блестящих от воды кустов, черную фигуру. А еще хуже было то, что и ее, Пелагею, тоже увидели. Шаги приблизились, качнулась береза. Это на нее ступила нога. Монахиня, помогая себе руками, ползла на ягодицах дальше, дальше. Ствол заскрипел, прогнулся. Теперь он торчал над обрывом уже не косо, а вровень с землей. «Шли бы вы, сударь!» — дрожащим голосом крикнула Пелагея, потому что сил сносить молчание у нее больше не было. «Я не знаю, кто вы, не видела, так что опасаться вам нечего. Не берите еще греха на душу, уж довольна с вас. Да и не достанете вы меня здесь, вместе упадем». Черный, молчаливый, кажется, и сам сообразил, что двойной тяжести дерева не выдержит. С минуту было тихо. Потом раздались звуки, смысл которых до Пелагеи дошел не сразу. Что-то захлюпало, зачавкало, застучало. Береза словно ожила, закачалась, раскрепелась. «Это он подрывает корень», — поняла вдруг Пелагея. А как поняла, страха словно и не бывало. Оказалось, что страх — это другое название для надежды. Если надежды нет вовсе, то и страшиться нечего. И молитва вспомнилась. Заступница усердная, благоутробная Господа Мати, к тебе прибегаю, аса окаянная, и паче всех нагрешнейшая, ван ми глас умоления моего, и вопль мой истинание услыши. На словах «яко же корабль в пучине погружаюсь в море грехов моих» ствол стал накреняться, стремительно убыстряя движение, и сбросил монахиню в черное и гулкое пространство. Раскинув руки, Пелагея бесшумно и свободно летела сквозь пустоту навстречу шуму, реву и плеску, и присной во веки веков. Аминь. Река приняла ее с неожиданно мягкой упругостью. Никакой мокрости Пелагея не ощутила, потому как и без того вымокла дальше некуда, а о том, что находится уже не в воздухе, а под водой, догадалась по стесненности и замедленности движения вниз. Инокиня забила руками, оттолкнулась ногами и устремилась вверх, где было так вольно и воздушно. Но вода не хотела ее пускать, а все тянуло куда-то, вертело, и дышать было уже совсем нечем. «Еще раз, два, три, и открою рот, и будь что будет», — промелькнула в голове утонущей. Но мочи терпеть больше не было, она широко раскрыла уста, готовая наполнить легкие рекой, но губы всосали не воду, а воздух и брызги, потому что в этот самый миг голова Пелагеи вынурнула между пенными бурунами. Она жадно вдохнула и еще, забывая выдохнуть, и закашлялась, но подводное течение уже тянуло ее обратно вниз, и монахиня снова скрылась под водой. На этот раз вынырнуть оказалось еще трудней. Отяжелевшие башмаки все норовили распрямить тело по вертикали, чтобы реке было удобнее тащить Пелагею ко дну. Она скрючилась в три погибели, сорвала с ног обузу, и после этого бороться с водой стало легче. Сестра забарахталась в обволакивающих объятиях стремнины, оттолкнулась от нее и пошла вверх, вверх, вверх. Снова принялась глотать воздух, а река несла свою добычу куда-то во тьму и, словно забавляясь, поворачивала то по часовой стрелке, то против. Близко, рукой не дотянуться, но разглядеть можно, торчало и подрагивало что-то светлое, двигающееся в том же направлении и с той же скоростью. Пелагея не столько увидела, сколько угадала очертания обломанных сучьев и поняла, это ее береза, подруга по несчастью. Преодолеть те две сажени, что отделяли инокиню от дерева, оказалось, ох, как непросто. Река, кажется, вообразила, что Пелагея хочет с ней поиграть, и охотно откликнулась на приглашение. Стоило монахине приблизиться к березе, так что пальцы уже доставали до скользкой коры, как поток легко и весело, будто щепку отбрасывал ствол в сторону. Один раз уволок его далеко, и Пелагея потеряла спасительный силуэт из виду. Самой ей на плаву долго было не продержаться. Слишком уж швырял ее то вправо, то влево, слишком крутило, да еще время от времени накрывало волной, так что недолго и захлебнуться. А когда Пелагея уже смирилась с исчезновением дерева, оно само выплыло из мрака и еще стукнуло сзади веткой по затылку. Сначала обессиленная монахиня просто держалась за подводный сук, наслаждаясь тем, что можно больше не барахтаться и не биться. Немножко передохнув, стала карабкаться на ствол. Несколько раз соскальзывала, оцарапала плечо, но все-таки влезла и уселась на березу верхом. Когда-то давно, в другой жизни, Пелагея была неплохой наездницей и любила ранней порой пронестись по лугу, чтобы внутри все замирало от скорости. Нечто подобное испытала она и сейчас, но о движении можно было догадаться разве что по обдувавшему лицу ветру, ибо река вдруг двигаться перестала. Пелагея превратилась с ней в одно целое, стала ее частицей. Просто сидела на неудобной деревянной скамье, которая никуда больше не неслась, а лишь слегка поворачивалась на месте. Теперь исчезло не только время, но и пространство. Зато появился холод, которого Пелагея раньше не замечала. Снова стал заметен ливень, бивший тяжелыми каплями по лбу и щекам. Сначала застучали зубы, потом затряслись плечи, и совсем скверно сделалось, когда утратили чувствительность руки. Дальнейшее угадывалось вполне ясно. Вот разожмутся пальцы, выпустят сук, и незадачливую наездницу скинет в реку, а сил бороться с течением уже не останется. Все будет именно так, не иначе, потому что другого исхода быть не может. Решение получалось только одно, страшное. самой броситься в воду и, пока не вконец одеревенели мышцы, попробовать достичь берега, но в какую сторону плыть, вправо или влево? Она упала в реку с высокого левого берега, но сколько с тех пор прошло времени, неизвестно. Ее вполне могло отнести на середину, а то и вовсе увести под правый берег. Долго плыть она не сможет, если ошибется в направлении. Все, со святыми упокой. Что же, коли так, стало быть, Господь решил призвать рабу свою Пелагию. Стыдно монахине бояться смерти. Когда костлявая выпрыгивает, как тать из-за угла, и пышет в лицо своим жарким смрадным дыханием, ничего, извинительно и испугаться, если есть время подготовиться и собраться с духом. Но страшиться смерти глупо и грех. Сестра решительно соскользнула в воду слева от ствола и посильней оттолкнулась от него ногами. Течение здесь было уже не таким бешеным, очевидно, теснина осталась позади, и река вывернула на равнину. Плыть в полной темноте, неведомо куда, было странно. И вскоре Пелагия уже не знала, держит ли она направление или сбилась. Руки и ноги ритмично делали свою работу, но ужасно мешала длинная рубашка, липшая к коленям. «Сбросите ее?» Пелагия представила, как река выбрасывает на берег ее труп, голый, с распущенными волосами. Но нет, уж тонуть так в рубашке. А по всему выходило, что тонуть придется. Руки уже почти не слушались, а берега все не было и не было. «Прости, Господи, устало», — подумала Пелагия. «Я честно сделала все, что могла». Перевернулась на спину, отдалась воле течения. Жаль только, в небо было не посмотреть. Хорошо бы напоследок хоть малую звездочку углядеть. Да какое там? Когда голова и плечи ткнулись во что-то неподатливое, Пелагия не сразу поняла, что это песок.